Глава 5. «И там, получается, мы можем пробыть до самого утра». Я вошла в домик к Максу, а он уже активно что-то обсуждал с Олей. Завидев меня, подруга радостно помахала и позвала присоединиться к ним. Я присела на край диванчика, не в силах отделаться от чувства, что лишнее. «Я тут Максу рассказываю про клуб в Тихнёвке. Ну, ты знаешь». «Не знаю». С натянутой улыбкой и показательным спокойствием я пыталась выглядеть своей в их уединенной беседе. «Как это? Разве мы ни разу с тобой не ходили?» Оля растерянно заморгала. Когда она успела ресницы нарастить? Видимо, в город съездила. Максимальный объем, головокружительная длина. При моргании вокруг нее колебался воздух с огромной амплитудой. «Ах, точно! Тебя сперва бабушка не пускала, а потом ты свалила в свою Москву. А я вот тусовалась до отвала, дышала полной грудью». Подруга послала мне такой красноречивый взгляд, мол, завидуй. А мне, если честно, всегда было плевать на клубы. Я, выросшая в маленькой деревне, чувствовала себя загнанным в угол зверем в местах большого скопления народа. Но я не хотела ее разочаровывать и театрально вздохнула. «Везет». Так вот, получив желаемую реакцию, Оля снова вернула все внимание Максу. «Этот клуб обычно работает только пятницу-субботу, но сейчас ведь из-за лета каждый день. Предлагаю пойти сегодня вечером». «Клуб? Круто». Глаза Макса неожиданно для меня озарились. «Почему я раньше не замечала, что он любит подобного рода досуг? А как называется? Я про него слышал». «Так и называется клуб». Оля расхохоталась, махнула рукой и как бы невзначай погладила Макса по плечу ладонью. Внутри меня все вскипело. Подхватив со стола сладкую плюшку, я начала агрессивно ее грызть. «Тихнёвка в 10 километрах от нас. Ехать по земляному полю. Твоя машина точно проедет, Макс?» «Проедет. После дождей почва давно просохла. Каменная. Тракторами дядя Петя раскатал». Вместо парня мне ответила подруга. А потом вдруг зыркнула на меня с жалобной гримасой. «Катюш, а ты уверена, что тебя бабушка отпустит? Если что, мы не обидимся». Идти в клуб мне не хотелось от слова совсем. Более того, только при мысли об этом с головой окуналась в паническую атаку. Но там будет Макс, и, возможно, это наш последний шанс. «Мне больше не нужно спрашивать у нее разрешения». Ехидно усмехнувшись, я вдруг не удержалась от шпильки в адрес подруги. «Ведь я финансово независимая». Оля, живущая в основном на попечении пожилых родителей, скривилась, а я тут же пожурила себя. «Катя, что ты творишь? Ты ведь не такая, не подлая и не злая». «Решено». Хлопнув в ладоши, Макс привлек к себе всеобщее внимание. «Вечером едем в клуб-клуб. Ну а что такого? Будет потом, что друзьям рассказать. И это явно лучше, чем ничего не делать». Я никогда не была в клубе и понятия не имела, как в него нужно одеваться. Но мы выходили из дома вечером, ночью передавали освежающую прохладу. «Идеально». Лучшим вариантом вдруг показалась шифоновая нарядная рубашка с длинным рукавом и хлопковая красная юбка длины миди. Уложив русые непослушные кудряшки в мягкие и аккуратные, я едва заметно подвела глаза черной подводкой и нарисовала красные губы. Пока я крутилась перед зеркалом, в комнату вошла бабуля и безмолвно застыла за спиной с тревожным взглядом. Я тут же обернулась к ней, приготовившись к нравоучениям. «Что случилось, ба?» Женщина, которая только недавно начала со мной разговаривать, покачала головой и перекрестилась. «Не подходят тебе такие друзья. Дуреха ты молодая, истины не видишь. Упаси тебя Господь». «Что? Почему?» То, что бабушке Макс не нравился, я поняла сразу. А вот с Олей оказалась удивлена. Она-то чем не угодила? Вместо ответа бабушка присела на стул с тяжелым вздохом и прижала дрожащую костлявую ладонь к своей тяжело вздымающейся груди. «Чую беду, Катерина. Не ходи!» «Все будет хорошо, не переживай. Максим мой друг, он позаботится обо мне. И Оля тоже. Ты ведь знаешь Олю, да? Она будет рядом». Присев на корточки рядом с бабушкой, я принялась обмахивать ее ладонями. «В том-то и дело, знаю я твою Олю», — с ненавистью выплюнула женщина, а потом вцепилась мне в руку мертвой хваткой. «Не ходи, Катерина, я приказываю, слышала?» Она не в себе, поняла я вдруг, очевиднее некуда. Нельзя ее оставлять одну в таком состоянии. Руководствуясь логикой и здравым смыслом, я быстро нашла телефон бабушки и принялась искать в контактах Семена. Только вот имени такого не нашла, зато в постоянных контактах, на случай ЧС, у нее значился сыночек. Гневно закатив глаза, подавив внезапно вспыхнувшую ревность, я набрала этот номер. Ответили после первого же гудка. Тревожный мужской голос с той стороны трубки заставил съежиться. «Что такое, бабушка Туся? У Катерины беда?» «Нет. Вы с бабушкой меня за спиной обсуждаете?» Подсокав языком, не давая Семену опомниться, я тут же перешла к главной теме разговора. «Слушайте, мне нужна помощь. Я сейчас ухожу в клуб, скорее всего, на всю ночь. Это впервые, и бабушка, странно реагирует. Мне было бы спокойнее, останься с ней кто-то». Краткая пауза и звонкий голос. «Мне прийти и посидеть с ней?» «Да». Тут же выпалила и поняла, что звучит это слишком нагло. «Я заплачу, сколько скажете, и...» Послышались гудки. Не прошло и двух минут, Семен уже вошел в дверь, как к себе домой. До сих пор не понимала, как он открывал калитку. На все лекарства я наклеила стикеры, а аппарат по измерению давления лежит в... Начала была проводить экскурсию я, но тут же осеклась. «Что?» Семен накрыл мою руку своей, заставляя перестать указывать пальцем. Его черные глаза искали мои. «Я все прекрасно знаю, Катюш. Спасибо, но...» Было очевидно, он не договорил. Я ждала. Открывая и закрывая рот, он пытался сформулировать мысли. Его нервный взгляд бегал по моему наряду, при этом становясь еще более вымученным. Наконец Семен собрался. «Не ходи туда». «Почему?» Внутри я закипала, но ответ услышать захотела. «Почему всем вдруг так захотелось удержать меня дома?» «Это...» — Семен кивнул неопределенно за окно. «Не для тебя». Сцепив зубы, я злобно сложила руки на груди и прищурилась. «Все такие загадочные, и никто не может ничего конкретного сказать». «Просто...» — мужчина тяжело задышал, нервничая с каждым мгновением все больше и больше. «Просто не иди, и все». Повисло неловкое молчание. И пока я тихо возмущалась на тему, какой же наглый и самоуверенный этот Семен, он спокойно подошел ко мне вплотную и провел указательным пальцем по высокой горловине блузы, выбитой гипюровым орнаментом. Зацепился за рюши, идущие от одного плеча к другому, и остановился на середине груди, где заканчивалась сборка. Усмехнулся, посмотрел на меня как-то странно, как на невинного ребенка, вычудившего нечто мило-идиотское. «Я же говорю, Катюш!» Словно резюмируя свои действия, прошептал он ласково. «Тебе там не место». «Это он так сказал, что я отстойно выгляжу? Вот же козел!» Прыснув от наглости мужчины, молниеносно отскочила в сторону. За спиной раздался сигнал авто Макса. Это был знак. Гордо вздернув подбородок, я радостно убежала прочь из дома, даже не обернувшись на Семена. А он смотрел мне вслед. Хотел остановить, это было очевидно, но у него не было на это никаких прав. «А вот и мой любимый клуб», — радостно завизжала Оля, хлопая в ладоши. «Здесь прошли самые незабываемые ночи в моей жизни». Я в который раз из-под тишка осмотрела подругу. Никто не предупредил, что униформа для посещения подобного заведения на уровне пляжной моды. На Оле было черное платье, густо обшитое пайетками. Узкая настолько, что проступала каждая родинка, без бретелей, держалась на груди, едва прикрывающая все стратегические места. Ноги украшали ботфорты на высоченных шпильках, в стразах и разноцветные. Про боевой макияж и сложную многоуровневую прическу даже говорить не стоит. Макс же задумчиво пялился на белое одноэтажное здание, больше напоминающее секту, и белел так же сильно, как стены клуба. «Ну, сойдет, наверное». Вокруг клуба стояло множество средств передвижения. Велосипед, мопед, мотоцикл, Жигуль, Ланос, Нива и даже Киа. Все они чувствовали себя крутыми покорителями женских сердец, пока не приехал желтый спорткар. Женщины и мужчины моментально сменили радар интересов. Если первые оказались заинтересованы в хорошем смысле, то вторые в плохом. «А тут неплохо», — радостный Макс извивался в обнимку с тремя незнакомыми мне девушками. Все они ластились к нему, как к счастливому билету в безбедную жизнь. «Я бы сказал, очень даже хорошо». Я же сидела на лавочке, неуютно оглядываясь по сторонам. Мои наблюдения за первый час в клубе были не совсем утешительными. Из хорошего все девушки оказались менее вульгарно одеты, нежели Оля. Из плохого я все равно была самой закрытой, почти как монашка. Дальше самое тревожное. Абсолютно каждый мужчина клуба точил зуб на Макса. Он забрал всех девушек. Серьезно, всех без исключения. Это привело к тому, что парни начали сбиваться в кучки и враждебно шептаться, договариваясь о чем-то. Я бы обязательно предупредила об этом Макса. Отлипни он от юбок хоть на мгновение и поговори со мной. «Катюх, смотри, чудо было!» Прыгнувшая рядом Оля буквально светилась от счастья. Высунув из-за спины бутылку чего-то мутно-белого, непрозрачного, она весело ее взболтала. «Чистейший самогон!» От шока глаза едва из орбит не выпали. «Ты собралась это пить?» «Не я!» Она вдруг достала откуда-то 3 одноразовых стаканчика. «А мы, дуреха!» Глядя на то, как уверенно и профессионально Оля разливает алкоголь, пришла к неутешительным выводам. Пьет она далеко не в первый раз. «Макс ведь за рулем!» Бросив на парня краткий взгляд, я поморщилась. Он уже в наглую лапал 2 блондинок за грудь. Их парни уже разминали кулаки. «Тут ехать всего ничего, ерунда!» — отмахнулась Оля. Для нее мое оправдание звучало глупо. А я... Только от одного взгляда на пойло меня скрутило. «Не хочу, правда». «Не хочешь? Серьезно? Ты опять начинаешь!» Подруга посмотрела на меня злобно, почти агрессивно, а потом нагнулась к уху и прошептала. «Тебе не надоело быть такой?» «Какой такой?» Я нахмурилась, перестала дышать. «Ну...» Оля скривилась, как от лимона, а потом опрокинула первую стопку и расплылась в улыбке, будто это был сладкий морс. «Правильный, до мозга костей. Зажатой, чопорной, великосветской. Я люблю тебя, солнце, но кто тебе это еще скажет, кроме лучшей подруги? Даже твой внешний вид. Просто фу!» Она с насмешкой потрепала рюшки блузы, и я стыдливо покрылась румянцем. «Костя с соседней деревни уже спросил меня, зачем я привезла с собой маму. Маму, Катя, а мы с тобой ровесницы!» Так и сказал, маму. Сжав губы, я пообещала себе, что не разрыдаюсь. Но, господи, как же стало стыдно! «Слово в слово, а Иван из нижних щепок вообще решил, что ты сразу после церкви. С молитвы, говорит, ее выдернули!» Окончательно добила меня Оля, и я непроизвольно всхлипнула, впиваясь коготками в ладони до больного жжения. «Посмотри на девушек, которые привлекают Макса!» И я посмотрела по велению подруги. Она же прокомментировала вслух. «Веселые, раскрепощенные, уверенные в себе и, главное, красивые. Такая, как ты, никогда и ни за что ему не понравится. Серая моль!» Боль в груди разрасталась с утроенной скоростью, острая, пронзающая своими шипами мое хрупкое и наивное до глупости сердце. Я смотрела на веселящегося Макса и вынужденно констатировала факт. Он не видит меня, не замечает. Я не существую в его вселенной. Удар под дых. Голова закружилась, руки затряслись. «А знаешь», резко схватив стаканчик с алкоголем, я закинула его в себя, как панацею от душевных болезней. «Почему бы и нет?» Пойло полилось внутрь, как кислота, сжигающая все на своем пути. Горло пекло, желудок пек, тело покрылось мурашками, голос пропал, язык онемел. Вскочив на ноги, я тяжело задышала, с трудом удерживая себя в сознании. Заливаясь хохотом, Оля опустошала уже 3 стопку. «Ты че, первый раз пьешь?» «Да». «Второй», — припомнила я про себя. Когда-то пробовала шампанское. Но Оле незачем было это знать. А также то, что любой алкоголь мне попросту не нравился. Это ведь даже невкусно. Самогон еще не усвоился, а я уже пожалела о своем опрометчивом поступке. Кому, спрашивается, и что я вообще доказывала? «Идем танцевать!» Дернув за руку, Оля уволокла меня на танцпол. Она прыгала, крутилась и вертелась, при этом умудряясь выпивать и поить Макса. «Правда весело! Не зря пошла?» «Не весело, зря пошла. Теперь я видела это ярко и четко. Перед глазами все вертелось, как будто меня отжимали в стиральной машине. Лица, даже самые приближенные, расплывались, все запахи казались острее привычного, а живот все жег и жег. Горло сжималось и сжималось. Мне нужно отойти». Резкий приступ тошноты заставил схватиться за лицо руками и броситься прочь из клуба. Оля махнула рукой, мол, иди. Я понятия не имела, есть ли общественный туалет в клубе, искать попросту не было времени. Поэтому, выскочив на улицу, долго опустошала желудок, корчась в болезненных спазмах. С каждой секундой становилось все лучше, но недостаточно, чтобы веселиться или хотя бы стоять на ногах. «С обратной стороны здания есть комната для девушек и мальчиков», сочувственно подсказала мне проходящая мимо девушка с сигаретой. «Там можно умыться и привести себя в порядок». Так я и сделала. облилась холодной водой, пошлепала по щекам, прополоскала рот и вернула способность говорить. В клуб я вошла с твердым намерением уговорить Макса вернуться домой или же попросить отвезти меня, ибо мое самочувствие теперь оставляло желать лучшего. «Вы не видели тут парня? Высокого, в синей рубашке, худого, с темными волосами, зачесанными вверх. Не найдя друзей, я обратилась к попавшемуся на пути парню. Он странно и ехидно посмеялся. Видел, его наши выпинали, как шавку последнюю». Глаза поползли на лоб. «Что значит выпинали?» «Значит...» — агрессивно рявкнул тот, почему-то именно на меня. «Нехрен чужих баб за жопы лапать!» Все-таки добрались до него парни. Не выдержали. С ужасом осознала я, выбежав на улицу. На том месте, где была припаркована машина Макса, сейчас стояла группа парней. «Он уехал с этой шалавой!» Буквально выплюнул мне в лицо один из тех, кого я в панике спросила, куда делись мои друзья. «Передай им, козочка, еще раз этого ложка тут увидим, и останется без яиц, которые он к нашим бабам подкатывал». Уши вяли от его слов, но от компании парней исходило такое амбре алкоголя, что припираться не решилась. Стало не по себе. Активно закивав, я начала медленно отступать назад. Сальные взгляды толпы незнакомцев скользнули по мне с головы до пят. Я ощутила себя голой, облапанной сальными руками в самых неожиданных местах. «А ты с какого села, котенок?» — с натиском спросил один, шагнув вперед. «Домой собралась, да? Так мы тебя подвезем. Правда, мест мало. Придется сесть ко мне на коленки». Они загоготали, как лошади. По спине скользнули мурашки. Сглотнув ком, я подавила окутавший ужас и как можно мягче отмахнулась. «Нет, спасибо большое. Нужно бежать. Прямо сейчас». Инстинкт самосохранения вопил, как сумасшедший. Подавив панику, я заставила себя успокоиться. «Макс не мог тебя бросить одну, особенно зная враждебно настроенных местных. Скорее всего, он просто отъехал подальше и ждет там. Конечно, а как иначе? Это ведь твой Макс». Держась из последних сил, двинулась в ночную тьму поля, через которое мы ехали к клубу. Позади услышала холодящий душу голос. «Из Мариновки, значит, и мы в одну сторону, значит. Судьба, что ли?» А потом они заржали, как лошади. Тошнота пропала, как не бывало, голова кружиться перестала, взяло верх нечто животное, что безостановочно повторяло: «Быстрее, Катя, быстрее!» И я летела вперед, не разбирая дороги, про себя молилась, что Макс припарковал машину где-то очень близко, просто заглушил мотор и выключил свет, скрываясь от отморозков.